Рауль тронул Медрана за плечо, показывая, что рядом находится другая. Пушок ринулся первым, сильно толкнул ее и присел. Рауль и Медрана замерли в ожидании. Дверь медленно и бесшумно открылась. Затаив дыхание, они прислушались. Пахло полированным деревом, как в каютах на носу. Осторожно, шаг за шагом, Медрана приблизился к иллюминатору и отдернул занавеску. Зажег спичку и пальцами потушил ее. В помещении было пусто. Ключ торчал с внутренней стороны. Они заперли дверь и уселись на полу покурить, подождать. До рассвета все равно ничего нельзя было предпринять. Атилио волновался. Он все хотел узнать, есть ли у Медрана и Рауля какой-нибудь план действий. Нет, у них не было никакого плана. Просто они решили дожидаться рассвета, когда можно будет увидеть корму и как-нибудь добраться до радиорубки. «Грандиозно», — сказал Пушок. Медрана и Рауль улыбнулись в темноту. Они сидели на полу и молча курили, пока Атилио не задышал ровно и глубоко. Прижавшись плечом к плечу, Медрана и Рауль зажгли по новой сигарете. «Единственное, что меня беспокоит, это как бы кто-нибудь из глицидов не обнаружил, что мы пленили его коллегу и несколько липидов в придачу». «Маловероятно», — возразил Медрана. «Если они не откликались до сих пор на наши настойчивые требования, трудно предположить, что они вдруг изменят своим привычкам. Я больше боюсь за беднягу Лопеса. Он способен из чувства долга присоединиться к нам, а ведь он безоружен». «Да, было бы жаль», — сказал Рауль, «но я думаю, он не придет». «А-а-а! Дорогой мой Медрана, ваша скромность восхитительна. Вы тактично произносите «а», вместо того, чтобы поинтересоваться, чем вызвано мое предположение». «Вообще-то я представляю себе». «Возможно», — сказал Рауль. «И все же я предпочел бы, чтобы вы спросили. Вероятно, потому что сейчас ночь, темно, пахнет ясенем, или потому что вскоре нам могут проломить череп. Я не слишком сентиментален и не люблю исповедоваться, но мне хотелось бы сказать вам, что для меня это значит». «Говорите, Че, только не повышайте голоса». Рауль помолчал. «Видимо, как всегда, я ищу свидетеля. Разумеется, от нерешительности. Весьма вероятно, со мной что-нибудь случится. И какой-то человек, гонец, сообщит Пауле». «Но все дело в том, что именно он ей сообщит. А вам нравится Паула?» «Да, очень», — ответил Медрана. «Жаль только, что она несчастлива». «Ну так радуйтесь», — сказал Рауль. «Хоть вам может показаться это странным, но, уверяю вас, сейчас Паула счастлива, как никогда в жизни. И именно это мой гонец должен будет возвестить ей, если, конечно, со мной что-нибудь случится. Возвестить, как мое доброе напутствие», — добавил он как бы про себя. Медрана ничего не ответил, и они некоторое время прислушивались к гулу машин и какому-то шлепанью, доносившемуся издалека. Рауль устало вздохнул. «Я рад, что познакомился с вами», — сказал он. «Однако не думаю, что у нас с вами много общего, если не считать пристрастие к пароходному коньяку. И все же мы оказались здесь вместе. И кто знает, почему?» «Я полагаю, из-за Хорхе», — сказал Медрана. «О, Хорхе, есть причины и помимо него». «Верно. Возможно, ради Хорхе здесь только Атилио. Вы правы». Протянув руку, Медрана отодвинул занавеску. Небо начинало светлеть. Медрана подумал, имеет ли происходящее какой-нибудь смысл для Рауля. И, осторожно погасив опол сигарету, продолжал задумчиво смотреть на светло-серую полоску в небе. Пора было будить Атилио, готовиться в путь. «Есть еще причины, и помимо Хорхе», — сказал Рауль. «Есть, но такие неясные, такие сложные. Разве и для других, как для него, все превратится вдруг в ворох смутных воспоминаний?